Глава 4. Опасная тайна. Дверь, к которой Карс прижался спиной, внезапно отворилась внутрь. Также спиной он влетел в образовавшийся проем. Едва он вернул себе равновесие, как дверь внезапно снова захлопнулась. Он услышал лязг засова. Потом рядом с ним кто-то хрипло рассмеялся. «Это удержит их на некоторое время. Но нам лучше поскорее уйти отсюда, Конт. Солдаты Сарка выломают дверь». Карс повернулся, не опуская меча, но темнота комнаты мешала ему видеть. Он чувствовал запах канатов, дегтя и пыли, но видеть не мог ничего. В дверь заколотили с сумасшедшей яростью. Глаза Карса, начавшие уже привыкать к темноте, различили фигуру грузного человека, стоявшего рядом с ним. Человек был большим, тучным и безобидным с виду. Марсианин в кильте, выглядевшим до смешного маленьким на его громоздком теле. У него было лунообразное лицо, освещенное ободряющей улыбкой, а маленькие глазки безо всякого страха смотрели на поднятый меч Карса. «Я не джекирианин и не Сарк», — сказал он успокаивающе. «Я Бокхасхо из Валкиса, и у меня есть свои причины помогать человеку Кхонда. Но нам нужно скорее уходить». «Куда уходить?» Карсу удалось выдавить эти слова, но дышал он еще с трудом. «Безопасное место», — дверь заколотили еще громче. «Это Сарки. Я ухожу. Идем или оставайся, Кхонд. Как хочешь». Он повернулся и пошел прочь из темной комнаты, двигаясь с удивительной для него сложения легкостью. Он не оглянулся посмотреть, идет ли за ним Карс или нет. Но у Карса не было выбора. В том состоянии полузабытия, в котором он находился, он не был способен противостоять натиску солдат в туниках и толпе джекириан. Он последовал за Бокхазом Хой. Волкисянин усмехнулся, пролезая в маленькое окошечко в глубине комнаты. «Я знаю каждую дыру в этой гавани. Потому-то я, когда увидел, как ты стоишь у дверей старого Тарао-Тхур, просто обошел его кругом и впустил тебя. Позволил тебе ускользнуть у них из-под носа». «Но почему?» — снова спросил Карс. «Я же сказал тебе, Кхонды мне симпатичны. Они такие люди, что могут наложить руку и на Сарка, и на проклятую змею. Когда я вижу Кхонда, я всегда ему помогаю». Для Карса все это не имело смысла. Да и что тут удивительного? Разве мог он что-то знать о ненависти и страстях Марса давно прошедших столетий? Он был пойман в ловушку этого странного Марса далекого прошлого и должен был продолжать свою жизнь, подобно невежественному ребенку. Ясно одно, эта шайка пыталась его убить. Его принимали за Кхонда. И не только джекирианская чернь, но и те странные рабы-полулюди со сломанными крыльями, существа, покрытые мехом и закованные в цепи, что подбадривали его с галер. Карс дрогнул. Он до сих пор находился в таком состоянии, что не мог думать о странностях этих рабов, не очень похожих на людей. «И кто такие Кхонды?» «Сюда», — сказал Бокхасхой, прерывая течение его мыслей. Они углубились в тень запутанных вонючих улочек, и толстый волкисянин привел Карса к узкой двери в темную маленькую хижину. Карс вошел следом за ним. В темноте он услышал свист какого-то предмета над своей головой и хотел отпрянуть, но не успел. В голове его как будто взорвалась бомба, полная ярких искр, и он ткнулся лицом в грязную землю пола. Очнулся он от того, что свет бил ему прямо в глаза. На табурете, стоящем рядом с ним, горела маленькая бронзовая лампа. Он находился в той же хижине и лежал на засаленном покрывале. Карс попытался пошевелиться и обнаружил, что кисти его рук и лодыжки связаны. Мучительная боль пронзила его голову, и он снова застыл в неподвижности. Послышался звук шагов, и над ним наклонился Бокхасхой. Лунообразное лицо волкисянина выражало искреннюю симпатию. Он поднес к губам Карса глиняную чашку, полную воды. «Боюсь, я слишком сильно ударил. Но ведь когда остаешься в темноте один на один с вооруженным человеком, нужно быть осторожным. Не хочешь ли ты поговорить?» Карс посмотрел на него и, повинуясь старой привычке, сдержал душивший его гнев. «О чем?» — спросил он. Бакха сказал. «Я человек открытый и прямой. Я спас тебя от банды, потому что хотел тебя ограбить». Карс увидел, что его украшенные драгоценностями пояс и воротник перешли к Бакхазу, нацепившему на шею и то, и другое. Волкисянин поднял руку и любовно их погладил. «Потом», — продолжал он, — «я повнимательнее присмотрелся вот к этому». Он кивнул в сторону меча, что стоял прислоненный к табурету, поблескивая в свете лампы. «Многие люди при взгляде на него сказали бы только, что это очень красивая вещь. Но я, Бокхаз, человек образованный. Я узнал символы над лезвием». Он подался вперед. «Где ты его взял?» Осторожность быстро подсказала Карсу безопасный ответ. «Я купил его у торговца». Бокхаз покачал головой. «Нет, это не так. На лезвие заметны следы ржавчины, а во впадины узора набилась пыль. Эфес давно не полировался. В таком виде его не стал бы продавать ни один торговец. Нет, мой друг, Этот меч долго пролежал во тьме могилы того, кто им владел. В гробнице Рианона. Карс лежал неподвижно, глядя на Бакхаза. И то, что он видел, не нравилось ему. Лицо Олкисианина было добрым и веселым. С таким хорошо бы посидеть за бутылкой вина. Он мог любить человека как брата и искренне сожалеть, что тому придется вырезать сердце из груди. Карс скрыл свои мысли за угрюмым безразличием. Насколько мне известно, этот меч мог принадлежать Рианону, но я купил его у торговца. Рот Бакхаза, маленький и розовый, скривился, и он покачал головой. Протянув руку, он потрепал Карса по щеке. «Пожалуйста, не надо мне лгать, друг мой. Я очень расстраиваюсь, когда слышу ложь». «Я не лгу», — сказал Карс. «Послушай, у тебя меч, на тебе мои украшения. Ты получил все, что мог у меня забрать. Так будь же доволен». Бакхаз вздохнул с упреком, посмотрел на Карса. «Неужели ты не чувствуешь никакой благодарности? Разве я не спас тебе жизнь?» Карс сардонически заметил. Это был благородный жест. «Да, верно. Так оно и есть. Если бы меня схватили, то моя жизнь не стоила бы ничего». Он щелкнул пальцами. «Я лишил эту шайку всего лишь минутного удовольствия, и для них было совсем безразлично узнать, что ты вовсе не Кхонд». Он произнес последнюю фразу как бы между прочим, но при этом зорко следил за Карсом из-под тяжелых век. Карс в ответ бросил на него пристальный взгляд. Его лицо осталось бесстрастным. «Почему ты так думаешь?» Бакхаз рассмеялся. «Начнем с того, что среди кхондов нет такого осла, который решился бы показать свое лицо Джекере. Особенно, если он при этом нашел затерянную тайну Марса, за которой охотятся годы. Тайну гробницы Рианона». На лице Карса не дрогнул ни один мускул, но мозг его бешено работал. «Значит, гробница была такой же потерянной тайной этого времени, как и его собственного будущего?» Он пожал плечами. «Я ничего не знаю о Рианоне и его гробнице». Бакхаз опустился на пол возле Карса и улыбнулся ему, как взрослый улыбается ребенку, играющему в умную игру. «Друг мой, ты со мной нечестен. На Марсе нет человека, который бы не знал, что Куири давным-давно оставили наш мир из-за того, что сделал Рианон, проклятый среди них. И все знают, что прежде чем уйти, они построили гробницу, в которой заперли Рианона и все его могущество. Разве не прекрасно, если люди смогут обладать могуществом богов? Разве странно, что они не перестают искать затерянную могилу? А теперь, когда ты ее нашел, неужели мне, Бакхазу, придется обвинять тебя в том, что ты хочешь удержать эту тайну при себе?» Он похлопал Карса по плечу и просиял. «С твоей стороны такое поведение естественно. Но тайна гробницы слишком велика, чтобы ты смог владеть ею один. Тебе нужна в помощь моя голова. Если мы будем владеть этой тайной вместе, то сможем взять от Марса все, что захотим». Карс без всякого выражения произнес. «Ты безумен. У меня нет никакой тайны. Я купил меч у торговца». Бакхаз посмотрел на него долгим взглядом, и взгляд этот был очень печальным. Потом тяжело вздохнул. «Подумай, друг мой, не лучше ли тебе будет самому рассказать все, а не заставлять меня вырвать у тебя признание силой?» «Мне нечего сказать», — хрипло ответил Карс. Ему совсем не хотелось, чтобы его мучили, но старый инстинкт, призывающий к осторожности, был силен в нем, как никогда. Нечто, сидящее в самой глубине его сознания, предупреждало: «Не выдавай тайну гробницы». И во всяком случае, даже и выдай он ее, толстый волкисианин скорее убил бы его, нежели пошел на риск дальнейшего распространения тайны. Бакхаз мрачно повел пухлыми плечами. «Ты вынуждаешь меня к крайним мерам, а я их ненавижу. Для них у меня слишком мягкое сердце. Но раз уж необходимо...» Он полез зачем-то в поясной карман, когда внезапно они оба услышали звуки голосов на улице и шум тяжелых шагов. Чей-то голос крикнул. «Здесь! Вот он, хлев Бакхаза!» В дверь принялись колотить с такой силой, что комната загудела, как барабан. «Открывай, жирный подонок из Волкиса!» Могучие удары сотрясали дверь. «Боги Марса!» — застонал Бакхаз. «Нас выследила шайка Сарка!» Он схватил меч Рианона и собирался спрятать его под кровать, когда запоры затрещали, поддавшись дикому натиску, и в комнату ввалился отряд вооруженных людей.